подернутую той же розовой мглой. Сане было грустно, и взгляд ее глядел задумчиво и грустно. Гетманша говорила правду. С некоторых пор веселый смех девушки умолк, взгляд ее стал задумчив, а сама она сделалась молчаливой и печальной. Давно она уже лишилась отца и матери, давно жила проимачкою в доме своего родича гетмана Дорошенко, но прежде все эти обстоятельства не мешали ее здоровому, беспричинному молодому веселью. Теперь же все, казалось, подчеркивало ей ее сиротливое одиночество. И в самом деле, разве она не одна? У всякой девчины, самой простой, самой бедной, есть и мать, и отец, есть своя родня, своя хата, свой куток. А она что? Проимачка в чужой господе. Ну, конечно, дядька ее любит, жалеет. Да сам-то дядька, ох, теперь ему не до нее. Девушка глубоко вздохнула и задумалась. Некого ей любить, не за кем запопадливо упадать. Отдадут ее замуж. А за кого? За кого сами захотят, ее не спросят. Да и зачем? Проимачка должна благодарить за всякую ласку. Взгляд девушки скользнул по замковой стене и остановился на скрученном засохшем листочке, который тихо катился вперед, подгоняемый ветерком. Губы ее сложились в печальную улыбку. Словно он тот листочек сухой, оторванный от гилки, летит, куда его ветер гонит, подумала она, проводя невольно параллель между собою и сухим листком. Сане стало совсем грустно. Может быть, были еще какие-нибудь причины, усиливавшие ее тоску. Но если они и были, то самолюбивая девушка прятала их так глубоко в душе, что и сама вряд ли знала о них. Солнце склонялось все ниже, и чем ниже склонялось солнце, чем больше близился вечер, тем жальче становилась Сане самой себя. Не замечая сама того, что делает, она начала напевать потихоньку печальную песенку, в которой говорилось о грустной доле одинокой, сиротливой девушки. Ее звонкий молодой голос мягко выводил все грустные переливы песни. Пение увлекло певицу. Глаза ее стали влажные, голос зазвучал сильнее. Как вдруг за спиной ее раздался чей-то веселый молодой голос. «А чего эта панна такую сумную песню завела?» Саня вздрогнула. Голос ее оборвался. Она быстро оглянулась и увидала подходящего к ней Кочубея. Лицо девушки залила густая краска. «Вечер добрый, ясная панна», — произнес Кочубей, сбрасывая шапку и подходя к девушке. «Доброго здоровья, пане подпыску», — ответила поспешно Саня, и от того лишь, что она ответила слишком поспешно или от каких-либо других причин, только лицо ее покрылось снова багровым румянцем. «Я вышла отпочить», — прибавила она, опуская в смущении глаза. «Хм», — кашлянул Кочубей, — «а я это иду себе по двору, слышу голосочек чей-то. Дай, думаю, посмотрю. Какая-то кукушечка так жалобно кукует. Выхожу, смотрю, а то не кукушечка, а ясная панна. А только отчего эта панна такую жалобную песню завела? Молодой панне надо соловейчиком, либо жайворонком разливаться». «И у жайворонка, и у соловейка свое гнездышко есть. Оттого им и весело поется», — подумала про себя Саня. «А я?» Она подавила вздох и ответила вслух Кочубею. «Так, пане,